Глава 4. Новеллистические сказки. Общая характеристика новеллистических сказок. Перехожу к другому, большому разряду сказок, к сказкам новеллистическим, реалистическим или бытовым. Характер их совершенно иной, чем характер сказки волшебной. Почему у них три названия и какое из них лучше? Терминология в любой науке имеет очень большое значение. Она должна быть по возможности точной, но тут мы наталкиваемся на большое затруднение. Все три названия возможны, но ни одно не обладает точностью научного термина, и каждое может быть применено лишь условно и с оговорками. Реалистическими сказки могут быть названы потому, что действующие лица в них не потусторонние фантастические существа, а реальные люди. Но вместе с тем, как мы еще увидим, эти сказки далеки от того, что мы называем реализмом. Они могут быть названы новеллистическими, так как представляют собой краткие, занимательные и интересные рассказы. Но это все же не новеллы, а настоящие сказки. Наконец, их можно назвать бытовыми, так как крестьянский, дореформенный быт находит в них сравнительно широкое отображение, хотя описание быта никогда не является их целью. Сказки эти настолько резко отличаются от волшебных, что можно ставить вопрос о том, не относятся ли они, эти два вида сказок, к двум разным жанрам народного повествовательного искусства. Если в волшебной сказке мы видели некоторую двуплановость, наличие двух миров, то здесь мир только один — это наш мир, в котором мы живем. Правда, описание быта никогда не было целью этих сказок. В них, например, совершенно нет описания обстановки, в которой развивается действие. Обстановка не описывается, а только мыслится или подразумевается, или дается как некоторый фон, на котором действие развивается и набрасывается очень скупыми штрихами. Но хотя в таких сказках и нет прямых описаний, быт составляет не только фон, но материал, арсенал, которым в художественных целях пользуется бытовая сказка. В силу этого бытовая сказка имеет самую тесную связь с действительностью. По волшебным сказкам судить о состоянии русской дореволюционной деревни невозможно. Бытовые сказки эту возможность дают. Действующие лица всегда принадлежат к определенной социальной категории. Герой бытовых сказок уже не царевич, не младший из трех сыновей. Это молодой парень, крестьянин, солдат, батрак, мужик. Его антагонист – барин, помещик, поп, судья, кулак, богач – поэтому эти сказки часто имеют классовый характер. В них очень ярко отразился классовый антагонизм старой деревни. Эти сказки могут служить средством изучения крестьянского мировоззрения и крестьянской житейской философии. Как и волшебные, они насквозь оптимистичны. Герой всегда побеждает своих противников. Но характер борьбы здесь иной, как иная и мораль этих сказок. Волшебные сказки всегда побеждают добро. Зло воплощено в образе фантастических существ – змея, кощея, яги и так далее. В бытовой же сказке носители зла – земные люди. Зло представлено не кощеем, змеем или ведьмой, а теми антагонистами, которых крестьянин видит в своей жизни. Это чаще всего социальные враги крестьянина. В борьбе с ними всякие средства хороши. Противник героя силен социально, но ничтожен по существу. Герой же ничтожен социально, он стоит на низших ступенях социальной лестницы, он обездолен, беден, угнетен. В изображении его нет никакой идеализации, в его облике как будто нет ничего красивого, подчеркнуто героического. Он самый обыкновенный человек. Но в то же время он воплощение смелости, решительности, находчивости, неугасимой силы духа и воли к борьбе, иногда необычайной хитрости. Поэтому он всегда побеждает. Один из основных признаков этих сказок – отсутствие сверхъестественности. В них, как правило, не нарушаются законы природы. В волшебных сказках герой приобретает какое-нибудь волшебное средство и при помощи его достигает своих целей. В так называемых реалистических сказках волшебного средства никогда нет, и это может служить одним из признаков отличия их от волшебных сказок. В них нет, например, волшебных коней, волшебных предметов, духов, являющихся из кольца. В них нет также заколдованных царств, брака людей с животными и вообще всего того, что составляет содержание волшебных сказок. И тем не менее, сверхъестественное в этих сказках есть. Но оно втянуто в орбиту обычной, будничной жизни и всегда окрашено комически. Так, например, есть сказки, в которых фигурирует черт. Но этот черт совсем не похож на волшебных персонажей фантастической сказки. Это всегда обманутый, одураченный черт, побежденный человеком, как в сказке о попе и работнике его балде. А Арне в своем указателе выделил целую группу сказок о глупом черте. Черт в народном сознании обладает иной степенью и иным качеством реальности, чем, например, баба-яга или змей. Так в сказке «Баба хуже черта» обстоятельно исследованной Полевкой. Черт и побеждает злая баба, и черт изображается так же реалистически, как она. Чтобы получить первичные представления о характере этих сказок, об их стиле, о том, как реальное сочетается с фантастическим, мы остановимся на сюжете этой сказки. В сказке описывается, как мирно и дружно живут уже 20 лет мужик со своей женой. Черту это противно, он никак не может их поссорить. Об этом он разговаривает с одной старой бабой. В изложении сказочника Господарева это звучит так. «По вашему там району я уже 3 года хожу. Где убийство, меня хвалят, где драка, я там, а вот здесь, у этого мужика, никак не могу сбить, чтобы он с женой хоть поспорил. Я уже под столом сидел, тоже никак родом не взять». Старуха берется поссорить супругов. «А что мне, Даси, я через 3 дня их изведу, что они подерутся?» «А что ты, бабка, хочешь получить?» Черт возрадовался. «А купи мне красные сапоги». «Куплю, бабка, только постарайся». Бабка их действительно ссорит. Жене она говорит, что муж ей изменяет, ходит к такой-то бабе. Она советует ей взять бритву и ночью сонному срезать 3 волоса с бородавки, которые у него на шее. На эти 3 волоса надо наговорить, и тогда муж будет любить только ее одну. Мужу же она наговаривает, что его жена загуливает и хочет от него отделаться. Ночью она возьмет бритву, чтобы перерезать ему горло. Замысел удается. Муж притворяется спящим и уличает жену в том, что она подносит к его горлу бритву. Между супругами происходит драка, а чертенок и стал кругом бегать, что подрались, а и радуется, ему слава уже. Черт приносит бабе обещанные красные сапоги, но подает их на палке, так как боится к такой бабе прикоснуться. Сказка в изложении Господарева кончается поговоркой «Знаешь, где черт не возьмет, там бабка возьмет». Сказка эта очень характерна для всего жанра бытовых сказок. Черт в ней изображается не как потустороннее существо, а как совершенно земное и реальное. Он и баба — 2 главных действующих лица. Диалоги — живая крестьянская обиходная речь, очень экспрессивная и окрашенная эмоционально. По своему неожиданному концу сказка близка к анекдоту. На русской почве эта сказка довольно редка. Она известна только в 2 сильно отличающихся друг от друга вариантах. Но на Западе она известна с конца XII века, то есть принадлежит к древнейшим. Она очень часто встречается в рукописной поучительной литературе и в проповедях, как монашеское оружие против женщин, которые по учению церкви есть вместилище всякого зла. Однако в русской трактовке этой мысли совсем нет. Сказка направлена не против женщин вообще, а против любительниц семейных ссор, интриг и скандалов, и высмеивает их. Можно привести другие примеры того, как в бытовых, новеллистических сказках сверхъестественное трактуется вполне реалистически. В этих сказках возможны, например, превращения. Но если в волшебной сказке герой или его брат превращен Егой в камень, то это воспринимается как величайшее трагическое бедствие. Сама обстановка — лес, Ега — фантастична и страшна. В новеллистической сказке злая жена, которую муж застал с любовником, превращает его ударом палки в кобеля. Рассказывается это следующим образом. «Как стемнело, слышу я, что моя хозяйка со своим другом в избе гуляет. Побежал в избу и только хотел было жену проучить маленько, а она ухватила палку, ударила меня по спине и сказала: «Доселево был ты мужик, а теперь стань черным кобелем». В ту же минуту обернулся я собакою. Взяла она ухват и давай меня возить по бокам, била, била и выгнала вон». Повествование от первого лица в волшебной сказке невозможно. Здесь же этим приемом события как бы вводятся в сферу действительности. Контраст бытового фона с фантастичностью содержания создает комизм ситуации. В сборнике Афанасьева сказка названа «Дива», и для нее характерна контаминация с другими, столь же чудесными и необыкновенными приключениями, случившимися с самыми обыкновенными людьми. Но, несмотря на бытовую обстановку, события вовсе не выдаются за действительные. Они представляют собой художественный вымысел. Характер реализма этих сказок определяется тем, что реалистичен способ передачи, стиль. Изображаемые события далеко не всегда реально возможны. Реализм таких сказок весьма условный. Новеллистические или реалистические сказки, прежде всего сказки, благодаря нагромождению в них иногда самых чудовищных невероятностей. Как мы уже знаем, именно необычное служит предметом сказки. В бытовой сказке не нарушаются законы природы, за небольшими исключениями, а если нарушаются, то это изображается как нечто вполне возможное. И тем не менее события, о которых повествуется в бытовой сказке, совершенно невозможны в жизни по своей необычайности. Они столь необыкновенны, что в них никто не верит. Этим сказки и привлекательны. Эстетика реализма вкратце сводится к стремлению передать типические характеры в типических обстоятельствах. Типичное есть обобщение, генерализация обычного, в сказке как раз наоборот. Обычное ее нисколько не привлекает. Правда, обстановка, фон в бытовой сказке бывают совершенно реальными. Реальный характер имеют и действующие лица, но поступки этих лиц выходят за рамки того, что реально происходит в жизни. Бытовая сказка — это необыкновенные, неслыханные истории, истории о совершенно невозможном. Стоит только мысленно перевести в план действительности проделки ловких воров или жесточайшие шутки шута или проделки с трупом умершей, иногда убитой героя матери, чтобы сразу увидеть несоизмеримость этих и подобных им сюжетов с реальной действительностью. Наконец, во всякого рода небылицах эта действительность выворочена наизнанку. Новеллистические сказки содержат большое количество бытовых элементов, метко схваченных наблюдений, жизненных деталей. Они при некоторой литературной обработке легко превращаются в новеллу. С новеллами их объединяет то, что они представляют собой краткие занимательные рассказы из жизни. И тем не менее, это не новеллы. Для того, чтобы увидеть разницу между сказкой и новеллой, достаточно сравнить один и тот же сюжет в трактовке сказки и в литературной обработке. Возьмем, например, одну из новелл Боккаччо и сравним ее с фольклорным первоисточником. Смотри статью «Фольклор и действительность. Сюжет о проделках с трупом в фольклоре и в литературе». Боккаччо или Базили, или Чосер, или другие писатели приурочивают действие к определенным местам и определенным именам, то есть переносят его в плоскость реальных событий, тогда как сказка этого никогда не делает и не может делать. Бытовая сказка есть нарочитая поэтическая фикция. Ее цель не изображение действительности, а художественное развлечение. Но хотя в этих сказках всегда говорится о совершенно невероятных событиях, которые никогда не могли происходить в действительности, рассказываются они так, с такими интонациями и с использованием таких средств художественной изобретательности, насыщенной такими реальными бытовыми деталями, как будто все это происходило в действительности. Это несоответствие вызывает комический эффект. И действительно, все бытовые сказки ярко-юмористичны. Они отвечают здоровому стремлению к смеху, хохоту. Поэтому бытовые сказки могут быть использованы как острое и меткое орудие сатиры, особенно сатиры социальной. Бытовая сказка тяготеет к анекдоту. Тяготение это настолько сильно, и в народном повествовательном искусстве столько анекдотов, что граница между анекдотами и бытовыми сказками стирается. А Арне отвел в своем указателе большое место анекдотам. Но некоторые из них представляют собой типичные сказки, и наоборот. Мы здесь не будем пытаться проводить грань между бытовыми сказками и анекдотами. Я полагаю, что фольклорные анекдоты вполне могут быть отнесены к бытовым сказкам, но сначала мы познакомимся с сюжетами бытовых сказок. Несколько слов о композиции сказок. Ранее, изучая композицию волшебных сказок, мы установили определенные закономерности. Композиция волшебных сказок единообразна и сложна. Традиционная, типичная волшебная сказка всегда длинна. Композиция бытовых сказок очень разнообразна. Она определяется не столько внутренними закономерностями, сколько разнообразием тех событий, о которых повествуется. Бытовые сказки, как правило, отличаются простотой и краткостью. Интриги весьма несложны. То сложное развитие действия, которое свойственно волшебной сказке, осложнение перипетиями и так далее, бытовой сказке чуждо. В числе бытовых сказок есть такие, которые состоят из нескольких механически нанизанных эпизодов. Последовательность таких эпизодов могла бы быть произвольно изменена. Так герой, убедившись в глупости своей жены, идет искать по свету, есть ли люди еще глупее. Ряд встреч с еще более глупыми людьми определяет ход дальнейших событий. Впрочем, некоторые композиционные закономерности все же есть. Так, например, мы увидим, что преобладающее большинство сюжетов состоит в каком-нибудь одурачивании. Но об этом речь впереди. Соответственно, в бытовой сказке не бывает утроений, столь типичных для сказки волшебной. Бытовая сказка чужда так называемой формульности волшебной сказки. В ней нет вступительных и заключительных формул, нет общих мест и общих формул. Это не соответствовало бы ее стилю. Всем сказанным близостью к жизни, занимательностью, остроумием и юмором определяется и необычайная популярность этих сказок. Если судить по сборнику Афанасьева, то наиболее распространенным и любимым видом народных сказок является сказка волшебная. Но это неверно. Бытовую сказку не всегда можно было печатать. Только после революции 1905 года, когда временно ослабли строгости цензуры, эти сказки в большом количестве стали проникать в печать. Особенно много их в сборнике Анчукова. Необычайная популярность именно бытовой сказки подтверждается цифровыми данными. По подсчетам Андреева, они составляют 60% сюжетного состава русских сказок. 30% составляют волшебные сказки, 10% — сказки о животных, кумулятивные и другие. Эти данные, конечно, не очень точны. В настоящее время они устарели, но в общем эта картина все же верна. В репертуаре каждого народа имеются международные сюжеты, то есть сюжеты, известные многим народам, и сюжеты национальные, свойственные только одному народу. В то время как в волшебных сказках много международных сюжетов, в бытовых сказках каждого народа особенно много сюжетов национальных. Бытовая сказка не только самый популярный, но и самый национальный вид сказки.